Глава 20. Юля руку не скинула, не попросила убрать. Девушка не сделала ничего. Она хотела Демьяна. Этого мужчину, от которого у нее подгибались ноги и плавились мозги. Химия. На нее можно списать что угодно. Так не бывает, чтобы от присутствия рядом мужчины ты терялась, и притяжение зашкаливало. И все же... Все же, тяжесть его руки была приятна, как и тепло тонкой нитью, убегающее по коже вверх. Дорога уходила вниз некрутым серпантином. Юля не могла не обратить внимания, что дорога была идеальной, ровный асфальт, без ям. Кто-то вкладывал нехилые деньги в район. Показался небольшой съезд, и Демьян спокойно, без лишних слов, свернул вправо. Юля прикрыла глаза и откинула голову на подголовник. Она знала, предчувствовала. Она ждала. Волнение забилось где-то в горле, даже не в груди. Мир за окном смазался, растворился. Близость мужчины не просто будоражила. Она перечеркивала прошлое и будущее, утягивая Юлю в опасное настоящее. Все же не зря она насторожилась, когда увидела, что Демьян отпустил водителя. Она знала, чем закончится вечер. «Пойдем на задний диван». Негромкие слова проникли под кожу, в кровь и устремились к колотящемуся о ребра сердцу. Юля кивнула. Сама открыла дверь, вышла, снова посмотрела на звезды и лениво улыбнулась. Демьян ее уже ждал. И как только она опустилась рядом, сразу же притянул к себе. Юля не противилась. Зачем? Секс — это еще не повод. «Не пристало тебе, председатель, девушку соблазнять в машине?» — глухо отозвалась она, наконец-то жадной, полной грудью втягивая в себя запах мужского парфюма. «Поблизости есть отель. Хороший. Так ты же не поедешь?» «Не поеду», — честно призналась она. «И дома?» «Родители». Мужчина усмехнулся, пряча ироничный взгляд, в котором с легкостью можно было бы прочесть продолжение, как маленькая. Юля ни разу не занималась сексом под одной крышей с родителями и не планировала. Пусть эта крыша и будет огромной. Демьян оказался рядом, близко, очень. Машину он не заглушил, теплый воздух продолжил гулять по салону. В салоне было темновато. Ни взгляда не увидеть, ни выражения лица. Как тогда. Лишь глухое, немного надрывное дыхание, вырывающееся у обоих. И тепло его рук. Тело. Демьян держал ее в своих объятиях и никуда не спешил. Не накинулся на нее, не задрал юбку платья, как она могла предположить. Он наслаждался ее присутствием рядом. Юля это чувствовала. Вот чувствовала, и все тут. Он тоже рад, что она не отталкивает, не пытается выскользнуть, а ждет. Демьян поднял руку и дотронулся до ее лица. Прошелся по скуле, коснулся подбородка и к губам. «У тебя чертовски сексуальные губы. Постоянно на них смотрю». Юлю пробрала. Ей делали комплименты и часто, пошлые и те, которые должна уметь принимать каждая женщина. Она реагировала в большинстве своем адекватно, ровно. Какие-то нравились, какие-то оставляли легкое раздражение, потому что ненатурально звучали, наигранно. Демьяну она верила. Безоговорочно. Здесь и сейчас. Пусть и не замечала, что смотрит. Не имело значения. В чем нельзя упрекнуть Тарисова, так это в том, что он бросает слова на ветер. Оттого и боязно, оттого и остро, до сладкой тяжести внизу живота, что только усиливалось. И тяжесть — это не все. В трусиках тоже намокло. Между ног появлялось давление, которое требовало выхода. Юля, услышав слова про губы, невольно их поджала, хотела уже и закусить, но натолкнулась на преграду. На пальцы Демьяна, которые проследовали к ее губам, и заявляли на них права. Юля забыла, как дышать. Он просто ее трогает. Сидит в машине, полуобнимает и трогает. Ничего сверхинтимного не делает. Не сжимает грудь, не проникает в трусики. Даже почти не доминирует. Хотя нет, тут она поспешила. Ведет Тарисов, и это неоспоримо. Он контролирует все. Странно другое. Сейчас она не чувствовала себя подавляемой, уязвленной. Как же странно у них все. Неужели единственное место, где у нее с Демьяном будет безоговорочное согласие, это секс? Его палец огладил контур губ, чуть надавил, но не скользнул внутрь. Демьян четко знал, что делал. Воспламенял в ней внутренний огонь, подогревал интерес, тонко вел к возбуждению. Оно не заставляло себя долго ждать, накатывало снова и снова. Юля ничего не делала, не хотела. Ей понравилось оказаться в роли ведомой. Теперь-то она знала, с кем собирается заняться сексом. Рука Демьяна устремилась к низу, накрыла грудь, через ткань платья безошибочно нашла сосок, который давно затвердел. Юлю пронзила новая волна удовольствия. Соски у девушки были чувствительными, она остро реагировала на их ласку. В голове у Юли поплыло. «Как же хорошо!» Она заерзала, выгнула спину. «Пусть трогает!» Поражало и то, что Демьян никуда не спешил. Точно впереди у них была вся ночь. В понимании Юли, люди, подобные ему, никогда не занимаются сексом на заднем диване авто. На шезлонге, кстати, тоже. «Ты очень отзывчивая. Это хорошо». «Надеюсь», — выдохнула она, не в силах больше молчать. Она глушила стоны, что рвались из груди. «Иди ко мне». Демьян откинулся на спинку дивана и потянул за собой Юлю. Она послушалась, и когда забиралась к нему на колени, уже осознанно задрала подол платья. Он мешал, ужасно, сковывал движение, а ей требовался более близкий контакт. Демьян, видимо, решил, что и ему требуется больше соприкосновения, потому что сразу же распластал руку на ее затылке, потянул на себя и поцеловал. Юля задрожала. Да, поцелуй — это то, что ей надо. Его губы, в отличие от рук, действовали более жестко, выдавая истинные эмоции владельца. Они сразу же завладели Юлиными, не давая им ни малейшего шанса на освобождение. Юля задрожала сильнее. Ей нравилось чувствовать его силу, его возбуждение. Она впустила язык мужчины, позволила усилить поцелуй, сделать его откровеннее. Он ласкал, брал, снова и снова бесстыдно трахая ее рот. Она отвечала на каждое движение, на каждую ласку. Ей было мало. Огонь, что вспыхнул внутри, трепетал, разгорался все сильнее, рвался наружу. Юля выгнулась, стараясь быть как можно ближе к Демьяну. Она тонула в его запахе, в его близости. Она тонула в его руках. С ней происходило что-то, выходящее за рамки обычного. Да, черт возьми, та самая химия, что с первого дня не давала ей, нет, им, покоя. В том, что им, Юля не сомневалась. Одним из подтверждений послужил глухой стон мужчины, сильно смахивающий на рычание. Это рычание отозвалось сначала в теле Юли, потом в голове. Хочет он ее сильно. В том, что сильно, она чувствовала и бедрами. Движение и уже лоном. Юля распахнула глаза и натолкнулась на поплывший взгляд Демьяна. Мужчина целовал ее и наблюдал, ловил эмоции, что можно рассмотреть в сумраках автомобильного салона. Но главное он выцеплял. Скользя руками по талии Юли, поднял ее руки, после чего потянул подол платья и снял. Длинная цепочка запуталась в горловине, но Демьян справился и с этой задачей. Юля хотела ее тоже снять, но Демьян покачал головой. «Оставь. Посмотри, как она подчеркивает твою грудь». Воздух обжигал легкие Юли. Что бы у нее ни было с Демьяном за пределами данного авто, как бы они ни смотрели друг на друга, и какая бы стена ни мешала их общению, здесь и сейчас у них было полное взаимопонимание. Юля чувствовала себя не просто красивой, самой желанной, самой привлекательной. Демьян потянул цепочку, та легла между грудей, холодя, раздражая и одновременно распаляя кожу. Среди их сбившегося тяжелого дыхания послышался едва различимый щелчок расстегивающегося бюстгальтера. «Вот так лучше. Намного». Юля прикрыла глаза и откинула голову. Девушка готова была поклясться, что взгляд Демьяна жадно исследует ее грудь. И без того напрягшиеся соски затвердели сильнее, заныли. Рука Демьяна накрыла одну грудь, слегка сжала. «Хорошо. Нет, чертовски хорошо». «Великолепно». Демьян говорил про другое, но созвучие их мыслей поразило Юлю. Мужчина также порывисто обнажался, скинул свитер, футболку, приподнял бедра, при этом умудряясь придерживать Юлю, никуда ее от себя не отпускать. Расстегнул ремень, зиппер вжикнул следом. Юля протяжно выдохнула. Да, следом пошли ее трусики. С ними было сложнее. Кожа к коже, одно дыхание на двоих. Демьян не спешил, словно они старые добрые любовники, у которых вся ночь впереди. Он целовал ее шею, грудь, приподнимал за талию, чтобы добраться до живота, трогал пальцами набухшие складки, скользил внутрь. Смазки было много, Юля не ожидала от себя ничего подобного. Входил он тоже аккуратно, приподнял ее и опустил, заполнив. «Демьян», — выдохнула Юля, подаваясь к нему. Он поймал ее губы, впился и снова поцеловал, грубо вторгаясь языком в ее рот. Юля ахнула, задрожала. Демьян распирал ее изнутри, давил, растягивая стеночки. Он дал ей привыкнуть и лишь потом задвигался, подталкивая и ее к активным действиям. Юля послушалась. Иначе не могло быть. Она вцепилась руками в его литые плечи, отметив в очередной раз их силу и мощь, и медленно задвигалась, поднимаясь и снова опускаясь. Весь огонь, что пылал в ней, теперь сосредоточился в точке соединения разгоряченных тел. Движение и еще одно движение. Цепочка приятно щекотала кожу, раскачиваясь при каждом толчке, задевала соски, ударялась по животу, придавая пикантности. «В следующий раз мы будем трахаться в кровати», — прошипел Тарисов, лаская попеременно груди Юли, теребя соски большим пальцем. «Мне тебя мало, Юля. Ты это понимаешь?» «Чёрт, да ни хрена ты не понимаешь». Его свободная рука с силой сжала одну ее ягодицу, оставляя следы. На лице девушки заиграла довольная улыбка. Вот такой несдержанный, немного яростный Тарисов ей нравился куда больше. Ближе он ей становился. «Товарищ председатель, а вам положено по статусу выражаться?» Мужчина рыкнул и рванул ее на себя. Снова кожа к коже. «Мне много что положено по статусу. Хочешь, продемонстрирую?» «Хочу», — жаром выдохнула она. Он прикусил ее за нижнюю губу, слегка потянув, потом лизнул и... ускорился, перестав жалеть Юлю. Оказалось, что ей это и требовалось. Более глубокое проникновение, более жесткое, чтобы все, что копилось в ней на протяжении последних недель, выплеснулось. Юля потерялась. Тело пылало, на коже выступила испарина. Девушка тянулась к мужчине, покрывала его шею и грудь быстрыми поцелуями. Еще. Каждая ее клеточка устремилась к удовольствию. Юля полностью отдалась происходящему, желая получить свой оргазм. Ей не требовалось дополнительной стимуляции, не требовалось долгих ласк. Градус отношений с Тарисовым и так зашкаливал. Они оба ходили по тонкому льду, шаг вперед, и слышно, как скрипит льдина, образуя трещину. Такую, красивую, опасную, с прекрасными узорами, таящими под собой нескончаемую стихийную глубину. Наслаждение усиливалось. Юля устремилась вперед к Демьяну и громко застонала, не глуша себя и не стесняясь собственных эмоций. Остановиться ей не позволили, и Демьян сделал еще несколько глубоких толчков, а потом весь напрягся. Его оргазм не заставил себя долго ждать. Юля обессиленно упала на грудь Демьяна. Тот успокаивающе погладил ее по спине. Мы снова не предохранялись. Почему-то это не ужаснуло и не испугало Юлю. Пусть она по-прежнему плохо знала Демьяна. Тот показывал лишь то, что считал нужным. Но иногда сквозь привычный атрибут проступало и то, что ценит любая женщина. Ценит на подсознательном уровне. Уверенность. Демьян лишь сильнее прижал к груди девушку, ничего не ответив.